Маме телами, знать не точно. По-арабские ночи, жаркие очи. Маме телами, знать не точно. Ближе подходи к танцполу, ты увидишь это. Это шоу без билета. Слева и справа нас окружили эти мами. Они трутся телами, мы совсем не устали. Наблюдаем картину, они без грима и грива. Глазами метко стреляют стрелой, сердце пронзает. Не знаю точно какая, но магия стопудова. Меня так тянет поближе, я сразу будто в оковах. Да, она все да, ближе и ближе, все да, ближе и ближе. Я ничего да, уж не слышу, ничего, эй, и вдруг она эй, пропадает. Нет, со мной нет, тоже играет. Я очарован или скорее околдован. Ищу глазами особо, чтобы приблизиться снова. Вот она, моя мишень, охотника за тело. Ну же, бейба, смело, подходи, берись за дело. Арабские ночи, жаркие очи. Маме телами, знать мне вы точно. Арабские ночи, жаркие очи. Маме телами, знать мне вы точно. Дымятся кальяны, в их дыму пропадаю. Родная, знаю, играешь, но лет преследует стая. Ведь это только рая, простая логика, зая. Ночь будет жаркая, зая, я без тебя умираю. Ты моя, и я не сплю, вся наяву уже. Этот яд дурманит с первого дрожжа. В дикаря я превращаюсь и ловлю добычу, принимая на лету тысячу обличий. Девочка из пластилина извивается в руках. Это дикий танец зацепил меня еще во снах. Ее запах, дыхая легкими, меня уносит. Удаляясь сразу в эту бурю, нет вопросов. Спросом, спросом пользуются те места, где мои уставшие могут отдохнуть глаза. Ну а если постараться и укатать, то вторая серия ходит ходуном кровать. Арабские ночи, жаркие очи. Маме телами, знать мне вы точно. Арабские ночи, жаркие очи. Маме телами, знать мне вы точно. Арабские ночи. Yeah.